Открываем двери. Я учусь в ВУЗе, в городе, однако сама из провинции. На дорогу каждый день уходит масса времени. И вот решила не терять его понапрасну, начала слушать аудиокниги по трансерфингу. По мелочам все реально работает. Удается и бесплатно прокатиться в автобусе, и преподаватели как-то особенно относятся. Свою цель я определила моментально. Двухкомнатная квартира в городе, недалеко от вуза. И вот почти круглые сутки кручу целевой слайд. Душа прям поет, и разум доволен. То есть единство души и разума достигнуто. Мыслю я позитивно. Почти сразу стала замечать, что жизнь становится праздником. Каждый день просто лучше предыдущего. В общем, пока все хорошо. Но вы в книге говорите, что нужно двигаться к цели. Я уже и дизайн-проект составила, и ежедневно просматриваю объявления о продаже квартир и мебельные каталоги. Что мне еще посоветуете? Что именно делать, подскажут двери, когда они откроются. А до тех пор, пока вы не знаете, каким образом цель может быть реализована, нужно заниматься визуализацией целевого слайда. С вашими книгами очень давно знаком, и помогли они очень сильно в разных ситуациях. Но все время меня что-то мучило. С детства я знал, что надо всего лишь искать истинно свою стезю, и после знакомства с трансерфингом стал этим активно заниматься. Но то многое, что я примерял на себя, мне в конечном итоге не нравилось. Приходилось себя заставлять, и я скатывался назад. Одно только по-настоящему зацепило – живое питание. Сейчас стал понимать, что меня не устраивает жизнь в цивилизации. Мне хочется вырваться из города, хочется природы своего дома. Думаю об этом, и сразу груз с плеч как будто спадает. Вроде мелкое желание, но получается так, что средств даже на такое не находится. В голове стала образовываться страшная каша из того, что я когда-то прочитал в трансерфинге и других книгах. Вроде стезю свою искать надо, чтобы средства нашлись на такие вещи, как дом и прочее. А чтобы сейчас существовать, тоже ведь надо работать. Но и в городе совершенно неохота сидеть. Стресс накапливается уже который год и подтачивает здоровье так, что живое питание не помогает. Квартира шумная, переехать не получается. Хочется уже просто сбежать, но ощущение такое, будто в какой-то тюрьме, хотя никто не держит. Я понимаю, вовсе не уникальные жалобы, и не стал бы время ваше тратить, но банально даже не с кем обсудить. Родственники рассуждают так. Выдумки это все. Надо работать и сидеть на месте, как все, а не выдумывать. Пугают голодом и холодом вне города, вплоть до того, что там не выживешь. У многих одно и то же распространенное заблуждение. Будто вы способны своим разумом выдумать, высчитать, вычислить, каким образом цель может быть реализована. Да ничего вы не придумаете и не выдумаете. Задача вашего разума совсем в другом. Вставить себе в голову слайд, где вы живете в своем доме, на природе, и крутить его систематически, прилежно. Когда двери откроются, и не одни, сами увидите, где лежит путь к вашей мечте. У меня сложная, неразрешимая ситуация. 7 лет назад я вышла замуж. Мой муж сначала был нормальный человек, но вскоре стал грубить, оскорблять, унижать меня вплоть до мордобоя. Оскорбляет даже при посторонних. Поводов для такого я никогда не давала, никогда сама не выясняю отношения, не скандалю. Оказалось, что я живу с очень эгоистичным человеком, который меня никогда не слушает. Уйти мне от него некуда. Не дает устроиться на работу, своих средств для существования у меня нет. Родственников тоже нет. У меня есть профессия музыканта, пианизм и композиция, но кому она нужна? Я совсем не лукавлю и не преувеличиваю. В этой жизни у меня нет ничего хорошего. Что мне сделать для того, чтобы куда-нибудь уйти? Построить свою собственную жизнь. Ситуация «некуда уйти» лишь у вас в голове. Это иллюзия, что некуда. Если не видите выхода из ситуации, крутите слайд, где вы свободны, уверены, счастливы. Выход сам найдется. Элементарный трансерфинг. Вам не нужно думать, нужно выполнить рутинную работу, прилежно и систематически, до тех пор, пока нужные двери сами не откроются. Ваша реальность определяется той лентой, которая у вас в голове. Ленту свою вы описали в письме. Теперь нужно ее выбросить и вставить другую. В следующем году я собираюсь поступать в вуз. Нашел специальность, которая нравится разуму, и душа не противится. Но я хочу получить полное образование. Я живу один и работаю, но учиться и работать одновременно немного напряжно. И отсюда вопрос. Возможно ли ставить себе какие-либо промежуточные цели? Или же цель должна быть одна? Есть ли смысл разбить свою, так скажем, долгосрочную цель на несколько краткосрочных, поэтапно? Потому что сейчас я хотел бы поступить и учиться, и в то же время не тратить время на работу во время учебы, и быть обеспеченным. У меня нет ответа на ваш вопрос, каким образом можно учиться и не работать. Или учиться и работать так, чтобы все сливалось в один процесс. Но вы этот ответ можете добыть сами. Используйте стандартные методы трансерфинга. Крутим слайд, где и работа, и учеба, и цель в одном флаконе, и все дается не напряжно. Просто представляйте картину, в которой вы успешно учитесь, и времени у вас хватает, и на жизнь хватает, и все хорошо. А может, и подрабатываете попутно по специальности, чтобы набраться опыта. То есть все в одном, и все прекрасно. Ответ придет сам в ходе трансформации реальности. Реальность обязательно начнет трансформироваться, если станете целенаправленно и систематически крутить свое кино. Все сами увидите. После того, как я начал читать ваши книги, у меня многое изменилось. Гораздо меньше раздражаюсь по мелочам, практикую мелкие заказы, такие как парковка, отсутствие пробок. Стал по-другому вести себя в конфликтных ситуациях. Использую правило «меня никто не имеет права судить», «я имею право быть собой, а другие – другими». Очень помогает. Правда, с повышением зарплаты пока что-то не получается. Может, я неправильно визуализирую цели, целевой слайд? Я визуализирую тот момент, где директор подходит ко мне и говорит, что с этого момента твоя зарплата такая-то. Я представляю его и себя в этом слайде. Я на правильном пути. Следует не только визуализировать цель, но и не забывать следить за изменениями в окружающей действительности. Должны открыться двери, возможности, шансы. Директор не подойдет к вам с идеей повышения вашей зарплаты просто так, ни с того, ни с сего. Вам нужно не проглядеть свои двери. Если конкретно представляешь себе цель, но открываются совсем другие двери, что тоже неплохо, но ведь я не буду этим удовлетворена и продолжу свои попытки. Приведу пример. Я хочу работать в определенной отрасли. И знаю, в каких компаниях этой отрасли хотела бы найти работу. Меня даже приглашали на собеседование, но я не прошла. Впрочем, они никого не взяли и закрыли позицию. А мне подвернулась совсем другая работа, на которую я согласилась, так как на прежней оставаться совсем не хотелось. Здесь все проходит достаточно легко и гладко, но это не то, над чем я работала. Правильно ли я понимаю, что это и есть мои двери, и мне нужно остановиться на этом? Далеко не всегда, и не всякая цель дается сразу. Вам может быть предложен промежуточный результат, не совсем такой, как вы хотите, но доступный на данном этапе. Входить ли в эти двери или ждать следующие, решайте в единстве души и разума. Стоит мне начать слайдить материальное благополучие, как сразу же, откуда ни возьмись, появляются дельцы сетевого маркетинга и приглашают меня во всевозможные пирамиды. С чем может быть связано подобное? Какая цель, такие и двери открываются. Но поскольку цель подменена, перепутана со средством, двери также появляются бутафорные. Не надо путать цель и средство, а тем более цель и атрибут – коим являются деньги по отношению к цели. Целью поставил квартиру в центре Москвы. Точнее, сначала новый туарег, затем квартиру, затем любовь, отношения и семья. Скажу сразу, что все это не прижилось. Слайд не лег на действительную картинку. Но работа со слайдом дала плоды. Сейчас я и представить не могу иной жизни, кроме как в соответствии с созданной мной воображением, от чего, собственно, и психоз. Уволился год назад с работы, так как внутри все говорило «вали отсюда поскорее». Но с того момента с трудоустройством беда совсем. В сценарии и в картинке цели работа у меня на последнем месте. Тоже, наверное, причина, что она и не появляется. Визуализацию довел до совершенства, до сумасшествия. Уже живу в мире, который создал в голове, но в реальности с ее деревьями, небом, птицами и людьми ничего не продвигается, как бы я ни менял своего отношения. Мыслями я управлять научился, ой-ой-ой, как. Пишу вам и уже подозреваю, каков будет ответ, и сам его знаю. Парень, ты замечтался. Но камень преткновения лежит в том, что я не вижу при всем своем желании той двери и дороги к ней. Нет ни дверей, ни дорог. Даже знаков нет никаких. Может, все проще, чем я накручиваю. Но пока я в этом подвисшем состоянии, могу думать только о своих мечтах. Намерение внутреннее у меня напряжено, как 100-тысячетонная марсианская пружина. Для движения к цели я готов свергнуть правительство. Но инструментов-то нету. Стучусь в двери, отправляю резюме, покупаю лотереи, участвую в акциях, стараюсь не пропустить возможность, но все равно ноль. Магия не работает. Как таковая не работает. Мир не сдвигается. Ничего паранормального. Как будто реальность прячется. Вот, в общем-то, так. Наверное, сам ответил на свои вопросы. Первое, замечтался, но активно не действую. Второе, нет терпения. Третье, систематическая констатация отсутствия результата. На самом деле, я просто ищу любые признаки успеха. Ответы ваши неправильные. Диагноз, вероятнее всего, состоит в том, что вы держите мир за горло мертвой хваткой. Настаиваете на своем сценарии развития событий. Не позволяете дверям открыться, потому что ваш разум считает, что он лучше знает, как и в каком виде должна быть реализована ваша цель. Если конечная цель труднодостижима, квартира в центре Москвы – это все-таки не место на парковке, то реальность может вам пока подкинуть промежуточные варианты попроще. Но вы их не хотите видеть, потому что слишком зациклились на своем представлении. Потому и кажется, что двери никакие не открываются. Надо отпустить хватку и внимательнее наблюдать за окружающей реальностью. Александр Македонский отличался тем, что умел мгновенно менять тактику на поле боя, если что-то шло не так, как было задумано. Также и вам следует принимать непредвиденное в свой сценарий и позволять ему пластично меняться. Что не означает, конечно, подмену целей. Цель должна оставаться на месте. Пути и средства могут меняться. Но опять же, не в соответствии с вашими ожиданиями, а так, как получается. Вам надо быть в большей степени наблюдателем, чем режиссером. Как отличить дверь, которая ведет меня к моей цели, от маятника, который ею прикидывается? У меня с этим проблема. Меня все последнее время швыряет от одного к другому. И вот почему. Я сейчас нахожусь на пути следования к моей цели и знаю, какой деятельностью хочу заниматься, и иду к этому. Я, можно сказать, фрилансер. Но все это время был лишь партнером и работал по партнерским программам, получая только 10% за свои старания. Так прошло 5 лет. И я решил, что хватит заниматься детским садом. Прибыль от партнерок сейчас не так велика. Да и душе стало уже скучно с ними возиться. Чувствую, что надо организовывать свое собственное дело, бизнес. И я придумал такой онлайн-сервис, который совпадает по всем параметрам с моей хотелкой. На момент написания этого письма сервис находится на стадии дизайна. Я представляю, как он совершает фурор среди сетевиков, как молниеносно набирает популярность, как мои доходы от него растут с каждым днем. Но я интересуюсь и другими способами заработка. А так как сейчас просто взрывной бум инфобизнеса, всюду маячат инфобизнесмены со своими «узнай, как легко и быстро заработать 300 тысяч рублей в месяц» и так далее. Это для меня внушительная сумма. И вот я начинаю втягиваться в их вебинары, семинары, покупать их методики и коучинги. Меня терзают противоречия. Я ловлю себя на мысли: черт возьми, чем ты занимаешься, куда сливаешь деньги? А потом: так это новые знания, они полезны и пригодятся мне. Так что же это такое? Двери, в которые мне нужно войти, и которые позволят мне ускорить движение к моей цели? Или все-таки маятники, которые всеми способами пытаются меня оттащить, сбить с пути? Я совсем запутался и не могу различить, где дверь, а где маятник. Скажу, что когда меня внезапно посетила моя идея, у меня просто мозг взорвался. Все внутри перевернулось и зажглось, а глаза, наверное, округлились до тарелок. Меня реально штырило от того, насколько классная эта идея и что она может дать людям и мне. Это было 2 месяца назад. Меня штырит до сих пор от нее. То есть это не мимолетное увлечение. И все же в связи с такими событиями закрадывается мысль, почему все идет не так гладко, если моя душа поет, а разум потирает руки от этой идеи. Все идет не так гладко, возможно, потому что вас штырит. В том нет ничего плохого, не нужно гасить свои эмоции. Просто поначалу, если намерение сильное или эмоции зашкаливают, могут возникать круги на реальность. Чужой опыт в какой-то определенной области можно изучать лишь до определенной меры, чтобы составить себе примерное представление о теории и практике, не более. Дальше не только можно, но и нужно полагаться на свое мнение, видение, свой разум. Надо только учитывать, конечно, что в каждой области имеется своя мера. В высшей математике она одна, в сетевом маркетинге, например, другая. Вам может казаться, что вы еще мало знаете, что другие могут вам раскрыть нечто такое, без чего вам не обойтись, какие-то секреты. Однако этот процесс объятия необъятного может продолжаться до бесконечности. Самый короткий путь к успеху – начать изобретать свои секреты. Другими словами, иметь отвагу пользоваться своим умом, как говорил философ Кант, а также отвагу следовать своим уникальным путем. Я очень быстро смогла определить свою цель – жить в собственном доме с участком, наслаждаться цветочным садом и выращивать экологически чистые овощи, фрукты и ягоды. На момент определения цели финансовых средств на ее осуществление не было. Доход нашей семьи был недостаточен для оформления кредита. И вот месяц назад, прошло около 4 лет с момента начала работы, мы с мужем и сынишкой переехали в свой новенький, только построенный дом с видом на бескрайнее поле. Удивителен тот факт, что в финансовом положении нашей семьи не произошло никаких перемен. Наш основной доход остался прежним. Как все получилось, сами не можем объяснить. Открылись возможности, о которых мы раньше и подумать не могли. Просто непостижимо. Помимо достигнутой цели, ощущение от жизни стало более легким, праздничным. Ушло былое убеждение о том, что хорошее – это удел других. Я перестала испытывать чувство вины и неизбежной расплаты за пережитую радость, смех и счастье.